Глава 14. «Давай поговорим о том, что произошло за эти 22 года», — упершись в спинку стула, склонился над Лизой Петр Семенович. «Не только в жизни Баха, но и в целом в музыке». «Соната появилась на пересечении фуги и двухчастной формы. У меня отлично по истории музыки». «Очень хорошо», — вновь принялся расхаживать взад-вперед вдоль рояля преподаватель. «Тогда все же о Бахе. К моменту написания второго тома выросли его сыновья». Лиза услышала, как в сумке завибрировал телефон и вскочила со стула. «Простите, мне мама звонит», — схватила она сумку и побежала к выходу. «Это очень-очень важно». Петр Семенович молча кивнул, проводив ее до двери изумленным взглядом. Раньше она ни за что бы так не сделала. Перед тем, как войти в 11-й репетиторий, как обычно, отключила звук на мобильном. Действия все те же, а дверь другая. Наталья Степановна взяла больничный, впервые за 4 Лизиных курса. Директриса предложила походить на занятия по специальности к другому преподавателю. «Всегда полезно поработать с разными мастерами. Это придаст игре глубины», — сказала она. Лиза даже не представляла, насколько глубоко решит копнуть Петр Семенович. До конца пары оставалось 7 минут, а крышку рояля они так и не открыли. Кажется, теперь Лиза знала, почему его студенты ни разу не участвовали ни в одном конкурсе. Сбросив вызов, она поспешила домой. Некогда болтать. Мама наверняка звонит, чтобы расспросить, что она ела. Нужно работать. Каждый день много часов подряд, от рассвета до заката. Осознанно, с каждым повторением оттачивая технику. По крайней мере, это она способна отследить. А потом спать. Тоже много и качественно. К вечеру Лизе хотелось биться головой о клавиши. Она промучилась 6 часов, так и не добившись прогресса, скорее наоборот, закрепила ошибки. Поход в ресторан Лиза собиралась отложить до пятницы, до дня, когда Полина выходила на работу, но теперь понимала, что тянуть больше нельзя. Она должна выяснить, что произошло с подругой, и как можно скорее. Промедление уже стоит слишком дорого. Лиза теряет драгоценные дни подготовки. К тому же в пятницу или субботу пришлось бы платить за вход из-за живой музыки. А почти все присланные в этом месяце родителями деньги Лиза потратила на поездку в Москву. Хотя откуда там живая музыка? Не могли же хозяева за пару недель найти Полине замену? Или могли? Натягивая парадные брюки и плотную белую футболку, Лиза гадала, был ли у Полины трудовой договор. Наверняка по нему ее все равно имели право уволить за прогулы. Она так радовалась возможности не разносить тарелки, а играть, так держалась за эту подработку. Чем не причина, из-за которой она не могла уехать сама, никого не предупредив? Хотя никто, кроме Лизы, и так в это не верил. Версию побега озвучивали только для того, чтобы подбодрить друг друга. Ресторан находился как раз между двумя остановками, поэтому от автобуса пришлось пройтись. Похоже, тротуары в этом районе не чистили. Шлепая ботинками по слякоти, Лиза представляла, как Полина пробиралась здесь на каблуках. Странно, что она каждый раз возвращалась в чистой обуви. Может быть, сегодняшняя грязь исключение, и обычно коммунальные службы справляются лучше? Впереди Лиза увидела ряд огромных окон. Наверное, внутри они от пола до потолка. Скорее всего, это и есть ресторан. Желтые огни по-праздничному сияли через плотные блестящие шторы. Слишком плотные для общественного места, будто скрывающие что-то, не предназначенное для посторонних глаз. Надпись «Вивачи» над входом напомнила рассказы Полины о новых посетителях. Почти все принимали заведение за ресторан итальянской кухни, не догадываясь, что «Вивачи» — музыкальный термин, обозначающий темп. «Живо!» Открыв дверь, Лиза тут же убедилась, что хозяева ресторана, в отличие от посетителей, были в теме. С порога в глаза бросалась куча музыкальных инструментов, в прямом смысле куча. Они были свалены в хаотичном порядке, только не на пол, а на стену, наверняка прибиты гвоздями. Лизу передернуло от такого кощунства. Желтыми огнями оказались лампы с тканевыми абажурами, висящие над застеленными скатертями столами. Вокруг стояли деревянные стулья, такие же, как когда-то давно в доме Лизиной бабушки. Родители продали его прямо на поминках, соседям, но Лиза частенько возвращалась туда по ночам. Во сне, конечно. Временами ей представлялось, что она и правда пробирается в дом, пока его новые жители спят. Так же она почувствовала себя и сейчас, оказавшись в пустом зале. Ощущение усилилось, стоило Лизе заглянуть за угол. Там стоял он. Сердце застучало быстрее. Тот самый старый немец, о котором рассказывала Полина. Черный, глянцевый, с проглядывающим на торцах оголенным деревом. Трехногий красавец с двумя педалями. Начало 20 века. На мгновение Лиза забыла, для чего сюда пришла. Все, чего ей хотелось, поднять крышку и пробежаться пальцами по клавишам, которых касалось несколько поколений пианистов. «Добрый день!» — раздался голос сзади. Лиза вздрогнула, будто ее и впрямь застали среди ночи в чужом доме. «Присаживайтесь, пожалуйста!» Девушка в черной рубашке пола и белом фартуке указала на стол у окна и тут же упорхнула в его направлении. Действительно живо. Проходя через зал, Лиза постаралась сосредоточиться на деталях. На одном из столиков в центре заметила табличку с надписью «Забронировано». Неужели так много людей ходят в рестораны по средам, что нужно заранее бронировать столик? А может, его застолбили постоянные посетители? «Держите меню», — протянула ей картонную папку официантка. «Хотите сразу заказать или еще подумаете?» «Давайте...» Лиза раскрыла меню на странице с напитками и замерла. Вот это цены. Она собиралась заказать чай, хотя больше любила кофе. Просто обычно в кафе чай стоил дешевле. Однако этот, похоже, был какой-то особенный. Зря она поспешила. Нужно было сделать вид, что выбирает, посидеть немного, оглядеться, а потом просто уйти. Поздно. Девушка уже наставила ручку на миниатюрный блокнот и посмотрела ей прямо в лицо. Лиза пролистнула меню. В углу пробежал кролик в шляпе, нарисованный на каждой страничке в немного разных позах. «Прикольно!» У нее вырвался нервный смешок. «Вы у нас впервые? Могу порекомендовать!» То, что протараторила дальше официантка, показалось Лизе набором плохо сочетающихся между собой слогов. «Нужно заказать что-нибудь сложное. Пока будут готовить, успеет осмотреться и сбежать. Не разорит же она их одним блюдом. Предложит его кому-нибудь другому, например». Она оглянулась в поисках гостей, но никого не обнаружила. Взглядом зацепилась за стоящий в центре зала рояль. «А у вас есть живая музыка?» — спросила она официантку, нервно пощелкивающую ручкой по блокноту. «Сейчас нет». «Почему?» — заерзала на стуле Лиза. «Такой великолепный рояль простаивает. Не можем найти пианиста. Музыкальный колледж в городе есть, а пианистов хороших нет». «Я пианист», — сказала Лиза, еле сдержавшись, чтобы не добавить «хороший». «Правда?» — подняла брови официантка. «Да, в этом году оканчиваю тот самый музыкальный колледж по классу фортепиано». «Разве нужно было об этом говорить? Зря выдала лишнюю информацию. Лучше бы не болтала, а сама попыталась что-нибудь узнать». «Как Полина», — произнесла девушка будто бы про себя. «Как Полина? Может, это Полина, как она?» «Я даже не знаю, с кем вам поговорить». Лиза хотела сказать, что ничего такого не имела в виду, просто к слову пришлось, но передумала. «Серж!» — крикнула официантка невысокому худощавому парню, суетившемуся в другом конце зала. «Чего, Оль? Я салфетки раскладываю! Подойди сюда, на минуточку!» Сережа направился к ним, закатив глаза. Похоже, в этом ресторане минуточка была не таким уж незначительным временем. «Ну, здесь девушка», — указала официантка Оле на Лизу. «Вижу, что не парень», — снова закатил глаза Сережа. Похоже, парню он обрадовался бы больше. «Она спрашивает про работу пианиста». «Да?» Он поднял брови и демонстративно оглядел Лизу с ног до головы. «От меня что нужно? С кем ей поговорить, как думаешь?» «Главного нету?» Оля покачала аккуратно причесанной головой. «Ну, не со мной же. Только главный ее может взять. Тут без вариантов». «Добрый вечер», — послышался сзади женский голос. «Какие-то проблемы?» «Нет, Арина Григорьевна, здесь девушка по поводу вакансии пришла». «Что за вакансия? Мы никого не ищем». Олю подвинула рука с миндалевидными, накрашенными прозрачным лаком ногтями. Из-за спины официантки показалась высокая женщина со светлыми курчавыми волосами, Лет 30, наверное, может, чуть больше. Или меньше. Этого Лиза понять не могла, но по одной лишь руке интуитивно определила, что перед ней очень красивая и ухоженная дама. «Вакансия пианиста, но это же только Владислав Юрьевич может решить». Женщина прищурилась, изучая Лизу. В ее взгляде не было удивления или сомнений, но под ним девушка почувствовала себя неуютно. «Посмотрим. У вас есть образование?» «Она оканчивает колледж, как Полина», — ответила Оля вместо Лизы. «Так», — женщина скрестила руки на груди и взглянула на стоящих по обе стороны от нее официантов. «Идите работать, я сама разберусь». «Но Владислав Юрьевич сказал...» — начала была девушка. «Ольга, тебе заняться нечем, работу найти?» «Есть чем. Уже бегу». «Как вас зовут?» — изобразила улыбку Арина Григорьевна, когда Оля в прямом смысле убежала. «Лиза». «Очень хорошо, Лиза. Давайте сыграйте что-нибудь». Высвободив одну ладонь, она махнула на рояль. Лиза поднялась из-за стола, подошла к роялю и мысленно с ним поздоровалась. Полина рассказывала о капризах и особенностях старого немца, не упоминая ни строгую красавицу Арину Григорьевну, ни расторопных Олю и Сережу, ни единолично принимающего решения Владислава Юрьевича. Наверное, считала, что подругу не очень-то интересуют люди, в отличие от роялей. «А что сыграть?» — Лиза осторожно подняла крышку. «Вам лучше знать. Вы же пришли устраиваться. Я играю только классику. Нам это и нужно. Давайте что-нибудь на ваш вкус», — проговорила Арина Григорьевна, царапая ногтем незамеченное Лизой пятнышко на скатерти. Стоило прикоснуться к клавишам, как звук заполнил пространство. Рояль будто отозвался на Лизе на приветствие. В животе потеплело, по коже пробежали мурашки. Сообразив, что музыка Арину Григорьевну не сильно волнует, Лиза принялась играть любимое произведение мамы. Вообще-то, то и тоже не было до классики никакого дела. В этом и заключалась стратегия. Раз Влтава Сметаны смогла покорить ее равнодушную мать, значит, сможет произвести впечатление и на эту строгую женщину. Не доиграв и первой трети, Лиза услышала стук. Это Арина Григорьевна шлепала ладонью по боку рояля. После прибитой к стене скрипки и распятой гармони девушка уже ничего не удивляла. Она продолжила играть, пока женщина не замахала ладонью у нее перед лицом. «Достаточно, спасибо», — сказала Арина Григорьевна, когда Влтава стихла. «Что-нибудь поживее и полегче сыграть сможете?» «Смогу». Лиза тут же нацелилась на первый аккорд, понимая, что и поживее, и полегче одновременно вряд ли получится. «Не надо сейчас. Достаточно. Вы приняты. Работаете с 7 до 12. Можете приходить послезавтра, если, конечно, нас до этого не закроют». «Закроют?» «Коронавирус», — женщина указала на пустой зал. «Сегодня же пандемию объявили. Рано или поздно должны закрыть. И лучше бы рано, иначе мы сами загнемся. Но пока работаем как обычно. Ваши смены по пятницам». «А в субботу играет кто-то другой?» «В субботу мы закрыты», — как-то странно посмотрела на нее Арина Григорьевна. «А вы с Полиной вместе учитесь?» «На одном курсе». «Она вам про все условия работы рассказывала?» «Ну да». По крайней мере, Лиза так думала минуту назад, пока не узнала, что по субботам ресторан закрыт. Куда в таком случае подруга ходила каждую неделю? «И вы готовы выполнять все ее обязанности?» «Все это...» — Лиза сделала паузу. Она слышала, иногда так говорили, чтобы собеседник продолжил предложение, но сейчас прием не сработал. «Неважно. Потом с хозяином обсудите. В общем, ждем вас в пятницу к 7. Не опаздывайте». «Я никогда не опаздываю». Лиза встала и бережно прикрыла крышку рояля. «Очень хорошо. И да, понаряднее как-нибудь оденьтесь». «Без проблем», — кивнула Лиза, мысленно внося в ежедневник задачу постирать белую рубашку.